Глава вторая. Когда Максим Уманский вышел из комнаты, я, наконец, смогла выдохнуть. Он так пристально наблюдал за мной, что мне пришлось сделать пару глотков из банки. И теперь мне хотелось в туалет. Тихонько встаю и иду искать санузел. Дом большой, легко заплутать. Толкаю белую дверь и замираю на пороге. Да, здесь есть унитаз, а еще Макс Уманский. Он согнул пополам одну из девиц и жестко в нее вколачивается. Наши взгляды встречаются. Он наматывает волосы бедной девушки себе на кулак и двигается еще резче и быстрее. Просто безжалостно натягивает ее на свой член и не издает ни звука. А вот его партнерша, лица которой я не вижу, громко вопит и норовит упасть в ванну. Но Макс крепко держит ее за волосы и яростно долбит. Очнувшись от шока, быстро закрываю дверь и бегу по коридору. С размаху врезаюсь в чье-то тело и чуть не падаю на пол. «Эй, ты что, привидение увидела?» Меня подхватывают сильные руки и помогают сохранить устойчивость. Поднимаю глаза и вижу Дана Уманского, брата Макса. «Там твой брат. Не ходи туда. Он не один». Сбивчиво объясняю, все еще находясь в прострации от увиденного. «Трахает кого-то», — догадался Дан. «А что тебя так напугало?» Данила, в отличие от брата, щедро раздаривает улыбки. Наверняка он хороший парень, и я его не слишком боюсь. Я просто не ожидала увидеть такое. Наверное, я выгляжу сейчас глупо, запуганная мокрая девочка со светлой косой, нетронутой краской для волос. «Это студенческая вечеринка, детка», — приобнимает меня за плечи парень. «Конечно, здесь все трахаются, кому не лень. Ты впервые, да?» Конечно, в самом сексе нет ничего удивительного. Дело в том, как он это делал с ней. Жестко, дерзко, безрассудно. «Я случайно здесь оказалась», — сообщаю с грустной полуулыбкой. «Дома проблемы». «А, с мамкой поругалась? Бывает. Пойдем». Дан тянет меня за руку вверх по лестнице. «Интересно, где родители Нади? Они знают, что в их доме сейчас грохочет вечеринка?» «Куда ты меня ведешь?» — спохватываюсь. «На втором этаже есть еще один сортир». И тут мне становится страшно. Неужели Дан собирается сделать со мной то же самое, что его брат с той девушкой? «Я никуда не пойду с тобой. Отпусти!» С силой вырываю руку. «Хм, строптивая!» С интересом скользит по мне взглядом. «Я просто хотела... Неважно». Дан замечает мои мокрые носки и спрашивает. «Кроссы протекли. Тебе надо просушить носки, а то заболеешь». В его голосе сквозит забота. «Да ладно, с чего бы ему заботиться о незнакомой девушке? Может, троллит просто?» «Ну что стоишь? Снимай! Вон там батарея!» Вот же навязчивый какой. Прицепился, как репей. А как я буду с голыми ступнями весь вечер, ему неинтересно. «Слушай, мне и так нормально. Я пойду». Но Дан преграждает мне путь. Монументальная скала, а не парень. «Придется сделать это самому». Дан наклоняется и приподнимает мою ногу. Я вскрикиваю и, чтобы не упасть, хватаюсь за его мощное плечо. Какой он твердый, прямо как его братец. Видимо, оба завсегда-то из спортивного клуба. Не зря по ним девчонки с ума сходят. Даже моя близкая подруга Женя туда же. Дан стаскивает с меня носки и кладет их на батарею. «За час просохнут», — говорит он. Опускаю глаза и смотрю, в каком состоянии находятся мои ногти на ногах. К счастью, лак не облупился, хотя педикюр я делала давно. «Спасибо», — отвечаю растерянно. Все-таки ничего плохого он со мной не сделал, в отличие от его брата. Боже, моя грудь, которую Макс бесцеремонно мял, до сих пор ноет. Держи пока мои!» К моему удивлению, Дан снимает с себя белоснежные носки с надписью известной спортивной фирмы и протягивает мне. «Пол холодный». «Спасибо, не нужно». Отхожу от него на несколько шагов. «Так, придется опять насильно», — напирает на меня. «Не надо», — пугаюсь его решительности. «Я сама». «Брезгуешь, что ли?» — сощуривает пронзительно голубые глаза. «Странно. Уманские братья, а цвет глаз у них разный. Да и вообще, внешне они не похожи. Его носки идеально чистые. И, конечно, я не брезгую. Я боюсь принимать что-то от этого парня, быть его должницей. Но он ведь не отвяжется. Поэтому беру носки и надеваю на себя. Они мне большие, поэтому приходится натянуть их поверх джинс. Получилось а-ля деревенский стиль. Все равно, лишь бы отвязаться». «Как тебя зовут?» «Виола». «Виола, туалет прямо по коридору и налево». «Спасибо». Мчусь в туалет. С опаской открываю дверь. Никого. Запираюсь изнутри и перевожу дух. В один вечер я умудрилась столкнуться с братьями Уманскими. Один наглый, бесцеремонный хам, а второй навязчивый душка. Оба произвели на меня неизгладимое впечатление. Я много слышала о них и вот познакомилась с ними случайно. И сделала вывод, что Максима лучше избегать, а вот Данила вполне безобидный. Когда я вышла из санузла, то услышала чьи-то крики, звуки падающей мебели и звон бутылок. Музыка больше не играла. Господи, да что там такое творится? Машинально потрогала задний карман джинс и обнаружила, что телефона нет. Сердце пропустило удар. Если я его потеряла, то буду без связи как минимум 2 месяца, пока не вернется папа. Должно быть, он остался внизу. Или... Неужели Дан мог вытащить его, когда мы с ним припирались по поводу носков? Но зачем ему мой старенький и давно непривлекательный смартфон? Надо идти вниз. Но страшно. Кажется, там кто-то дерется. Несмело выглядываю из-за двери. Ничего не понятно. Какая-то потасовка. «Лучше не ходи туда, Вилка», — предупреждает меня Надя, хозяйка дома. «А что произошло?» «Вмазались и подрались», — зло отвечает девушка. «Слушай, там на диване мой телефон, кажется, остался». Топчусь на месте. «Так забирай его скорее, дуй в мою комнату. Я за тебя отвечаю перед людьми». Прошмыгиваю в большую гостиную, стараясь никого не зацепить. Хватаю с подлокотника дивана смартфон и выбегаю из комнаты. Кто-то посылает мне ощутимый тычок в спину, но я все равно не останавливаюсь. Надя провожает меня в свою комнату и велит сидеть здесь тихо и не высовываться. Когда все стихло, я уснула. А проснулась от чьих-то наглых прикосновений. Было уже утро. «Просыпайся, лапуля!» Слышу грубый мужской голос и распахиваю глаза. Максим Уманский стоит возле постели, а его брат Дан лежит рядом со мной. Как они оказались в запертой комнате? Я не слышала, как они ломали дверь. Или не ломали, а открыли запасным ключом. «Что вы здесь делаете?» спрашиваю испуганно. «Это ты вызвала ментов?» — пронзает меня острым взглядом Макс. «Но я не...» «Что вообще происходит? Я никого не вызывала, а перенервничала и отрубилась». «Отпираться бесполезно, Лучкина», — нехорошо ухмыляется Дан. «Честное слово, я не звонила никому». «Давай сюда телефон», — протягивает руку Дан. «И пальчик не забудь к нему приложить». «Да, пожалуйста», — фыркаю. Думая, что меня это спасет, снимаю блокировку и кладу смартфон в раскрытую ладонь парня, развалившегося рядом со мной. Даже не верится, что он одолжил мне вчера свои носки, а сегодня хочет сжечь меня дотла своим взглядом. Дан открывает журнал вызовов и показывает мне набранный вчера номер 112. «Да как? Откуда?» «Так что не надо врать. Теперь ты должна нам кучу денег, потому что полицейские изъяли чужой товар. На 10 тысяч долларов». Переглядываются парни между собой. «Но мне нечем заплатить!» Панически натягиваю на себя одеяло. «Ошибаешься!» Касаясь моего обнаженного плеча, возражает Дан. «Заплатишь собой?» «Как это собой?» Ахаю. «Вот так. Будешь нашей послушной игрушкой». Макс хватает меня за щиколотку и тянет на себя. «Что? Никогда! Оставь меня в покое!» Яростно дрыгаю ногой. Одеяло слетает на пол. Я спала без штанов, так что на мне только футболка, трусы и носки. Футболка задралась, и сейчас уманские уставились на мои оголенные бедра. Макс просовывает два пальца под резинку моих трусов и дергает на себя. В ужасе я барахтаюсь на постели и лихорадочно бью по воздуху руками. Они оба взбешены, а в таком состоянии люди способны на многое. Мне страшно. Может, закричать? «Тихо!» Дан накрывает мой рот ладонью, и я еле сдерживаюсь, чтобы его не укусить. «Сейчас мы тебя не тронем. Надькины родители на подходе. Но завтра ты придешь в одно место, куда мы скажем, и начнешь отрабатывать долг. Поняла?»